жизни вам желаем, спутник в этом доброта. Пусть вас Господь благословит, и пусть сердца у вас горит любви чудесной красота. Пусть украшает всю вашу жизнь доброта, всегда сияет от сердца красота. Пусть украшает всю вашу жизнь доброта, всегда сияет от сердца красота. Много есть чудес на свете, счастье будет лишь одно. С добротой кто друга встретит, кто печаль других заметит, тем достанется оно. Пусть украшает всю вашу жизнь доброта, всегда сияет сердце красота. Пусть украшает всю вашу жизнь доброта, всегда сияет от сердца красота. Неразлучно на планете счастье ходит с добротой. Лишь тому оно засветит, кто на зов любви ответит, зов сердечный и простой. Пусть украшает всю вашу жизнь доброта, всегда сияет от сердца красота. Пусть украшает всю вашу жизнь доброта, всегда сияет от сердца красота.